«Ура!» — громким шепотом крикнул Сережа и кинулся в другую комнату. «Папа, ты мне дашь свой рюкзак? Мы через неделю в Севастополь!» Потом он пошел к себе и, не зажигая света, бухнулся на диван. Радость разливалась в нем как тепло. Путешествие, которое еще недавно было таким далеким, почти сказкой, придвинулось вплотную. Оно уже почти началось. Ведь неделя — это пустяки, едва хватит времени, чтобы собраться. В полумраке поблескивала над Сережей трехгранная шпага. Желтой точкой горел на гарде отблеск уличного фонаря. Сережа не мог разглядеть надпись, но словно видел ее. «Сергею Каховскому отряд Эспада. Смелость и честь». «Я ни в чем не виноват», — сказал Сережа шпаге. «Я никогда не изменял отряду. Я не трусил и не обманывал. Мы все, флаг-капитаны, держались до конца. А сейчас об измене и говорить нельзя, потому что отряда нет». И тут он вспомнил Димку в школьном коридоре, его лицо, его шепот. «Я так и знал». «Но отряда же и правда нет. Можно собрать группу, можно назвать себя флаг-капитанами. А что дальше?» Ведь он, Сережа, в самом деле держался до конца. Даже Олег сказал «бесполезно». И уехал. А он еще держался. Разве мало пришлось хлебнуть? Гибель Эспады, отъезд Олега, смерть Иванова, а потом еще в школе. Эта дурацкая двойка за четверть по поведению. Главное, ни за что. У него оставалась одна радость — белый город у моря. И если бы у Сережи эту радость отобрали, он не смог бы жить от тоски. Кузнечик, завистливо вздыхая, дал адреса знакомых мальчишек. Митя очень просил узнать, стоит ли в Севастополе трехмачтовая баркентина «Кропоткин» и не собираются ли ее пустить под ресторан, как многие другие парусники. Отец готовился к очередной командировке и однажды, оставшись с Сережей наедине, вдруг прижал его к себе и глуховато сказал: «Опять мы врозь. Хоть бы раз вместе куда-нибудь съездить. Жизнь бестолковая». «Ну что ты, папа, на будущий год вместе в тайгу поедем. Я подрасту». «Ты с Виталием особенно не спорь», — предупредил отец. «Я смотрю, у вас кое в чем взгляды на жизнь очень уж разные. Ты его не перевоспитаешь. Он тебя тоже. Да не провались там в какой-нибудь подземный ход, а сделаешь научное открытие — пиши». «Я и так буду писать», — пообещал Сережа. «Ты, главное, не скучай». Дядя Витя принес из магазина черный скрипучий чемодан с медными пряжками. «Тебе, Сергей». «У меня же рюкзак». «Рюкзак — это чушь», — наставительно сказал дядя Витя. «Мы не в джунгли едем. Истинная романтика не в рюкзаках, штормовках и патронтажах, а в поисках и творческой работе мысли». Сережа обиделся за отца, за его штормовку, болотные сапоги и рюкзак. Дядя Витя понял. «Я не говорю об охотниках, геологах и прочих лесных людях. Там рюкзаки не атрибутика, а необходимость». «То-то же», — подумал Сережа. «Ожидание путешествия — это уже радость. Сборы — тем более». Сережа взялся укладывать в чемодан дорожное имущество. Конверты и бумага. Всем надо будет написать. Общая тетрадь для дневника. Фонарик. Ночи на юге темные даже летом. Нож. Папа отдал свой, заслуженный. Шорты, рубашки, новенькие кеды, пружинистые и легкие. Джинсовый костюм. Тетя Галя вчера подарила специально для путешествия. Отличный костюм с молниями, кожаными нашивками и петлями для широкого ремня. Может, прямо сейчас и надеть? Нет, жара на улице. Сережа подошел к окну. Май едва перевалил за середину, а солнце, как в июле. Успевшие загореть малыши гоняют на зеленом пустыре мяч. Горластая Дзыкина орёт на них, оберегая свою клумбу. Вырвала из земли стебель прошлогоднего репейника, кинулась за ребятишками. «Ах, холера с тобой», — подумал Сережа, — «всё равно не перевоспитаешь». Как подумаешь о Севастополе, так от радостного нетерпения начинает прыгать сердце. Дядя Витя заглянул в комнату. «Нам пора, коллега». И они отправились за билетами в кассу предварительной продажи. Был воскресный день, да еще такое тепло. Улицы напоминали праздник. А может быть, просто настроение было праздничное у Сережи. Он готов был шагать до касс пешком, через весь город, идти по нагретому асфальту, нырять в тень тополей, улыбаться навстречу веселым людям, останавливаться у автоматов с шипучей газировкой, разглядывать в зеркальных витринах магазины и товары, а заодно и свое отражение. Но прошли всего два квартала. Дядя Витя сказал, что время дороже денег, и пришлось дождаться троллейбуса. В троллейбусе было просторно. Видно, немногим хотелось в такой день трястись на колесах. Дядя Витя устроился у открытого окна и развернул польский журнал. Там была статья о кладах, найденных на юге Франции. «Какая досада», — сказал он. «С польским языком у меня не очень. А пока у нас эту статью опубликуют, 3 года пройдет». Сережа вежливо помолчал в ответ. Он сидел рядом с дядей Витей и представлял, что троллейбус — это самолет на взлетной дорожке. Сейчас он наберет скорость, и у него вырастут крылья.